Хорошо, если монах умрет в той же обители, где начал монашескую жизнь в покаянии, но в покаянии. Кто знает о великом достоинстве ангельского образа, тот не стремится к другим званиям. Если ты станешь настоящим монахом, то будешь иметь духовную радость как на земле, так и на небе, а если нет, над тобой будут смеяться мирские люди, и о тебе будут печалиться ангелы. Монах, который живет по-мирски, в жизни своей несчастен и постоянно страдает. Так же и перед Христом будет стоять вопрос, где его поместить в будущей жизни, с монахами или с мирянами. Монах — это свет, маяк на скале, а не фонарь для мира. Когда монах Христа ради отказывается видеть людей, он видит множество людей и божественным образом молитвой помогает им в делах, которые не могут быть исполнены. Монахи — это связисты нашей церкви, то есть люди, которые выходят на связь с Богом посредством чистой молитвы. Поэтому они удаляются подальше от мирских помех, чтобы иметь постоянную связь со Христом в молитве и помогать другим людям. Если монах с гордостью сравнивает себя с мирскими, то падет и станет мирянином, а если со смирением призывает милость Божию, подвязается и всех людей считает хорошими и святыми, подражает святым. Для того, чтобы душа духовно воскресла, человек должен распяться, чтобы умерли его душевные страсти и прежде всего эгоизм, бесчинное дитя гордыни, которое препятствует божественной благодати и разбивает человеку лицо. Ради духовного преуспеяния монах должен оставить рассудочность, смириться и поработать сердцем, а монахиня должна оставить зависть и тому подобное, духовно возмужать и руководствоваться рассудком, чтобы притормаживать сердце. Не считайте духовный труд над самими собой пустой тратой времени, потому что он является духовной необходимостью для вас самих, а также приносит большую пользу вашему ближнему. Будьте внимательны, чтобы не приобрести себе имени, потому что оно станет наибольшим врагом вашего безмолвия. Монаху нужно быть еще внимательнее, чтобы не приобрести имени за внимательную духовную жизнь, потому что иначе из-за мирских похвал он потеряет все свои труды. Тогда как если человек покается после невнимательной жизни, может искупить некоторые свои грехи, благодаря тому, что упал в глазах людей. Если человек творит добро и делает это известным для других и гордится, то он уже получает за него мзду, трудится впустую и впадает в грех. Монах, мудрствующий по-мирски, очевидно, избрал не тот путь. Хотя он направился ко Христу, его душа идет в мир. Монахи, которые постоянно заняты излишними стройками и мирскими обустройствами, показывают, что они земные кирпичи, брение, но никак не божественный ум. Простые постройки и неказистые вещи мысленно переносят монахов в пещеры и незатейливые келии святых отцов, благодаря чему они получают большую духовную пользу, тогда как мирские напоминают мир и делают монахов в душе мирянами. Святые афонские отцы, как и мы, были людьми, и Афон был дикой горой, как и другие горы. Но поскольку наши отцы с ревностью подвязались, то сами стали святыми и гору осветили, так что она стала называться Святой Горой, и мы сейчас похваляемся тем, что являемся святогорцами. Наши святые отцы осветили пустыню, превратив ее в духовное государство, а мы, к несчастью, превратили ее в мирское государство. Всякий мирской порядок в монашестве есть большой духовный беспорядок. Брат, не желай приспособить тихую пустыню к своему беспокойному мирскому духу, но чти пустыню, чтобы она своей безмятежностью помогла тебе опустошиться от твоих страстей и получить благодать Христову. Если хочешь стать исихастом и жить в безмолвии, сначала стяжи внутреннее безмолвие среди внешней суеты и чистые помыслы. Новоначальный, отрывающийся от братьев ради того, чтобы стать безмолвником, похож на неспелую смокву, которая отрывается от дерева, хотя из нее еще течет молоко. Ясно, что она еще нуждается в молоке. Раньше, когда было больше старцев, молодые монахи тоже преуспевали духовно. А в наше время, когда большинство из нас просто старики, что делать молодым? В старые времена наши отцы имели подвижнический дух. Они много постились и предпочитали пресную пищу, и потому были и святыми, и здоровыми. А мы в наше время избегаем подвигов и пресной пищи, и сами становимся пресными. Даже курица, если бы не копалась в земле и похудела, могла бы летать, и ястреб тогда не мог бы ее поймать. Старец Паисий настаивает на том, что монах не должен вкушать жареной пищи. В другой своей книге «Письма» он говорит, что монаху прежде всего нужно выбросить сковородку, чтобы не поджаривать свою плоть, а также спасти свой желудок от язвы. Человек, идущий с тяжелой ношей, ждет момента, когда сможет ее сбросить. Насколько же тяжелее постоянно носить на себе излишний вес, возникающий от многоедения и к тому же вредный для здоровья. Аскетичный человек видит в своей подобной скелету плоти друга своей души, помогающего ему в ее освящении, а упитанный делает из плоти врага души, воюющего с ней. Тогда лукавый ищет удобный случай для того, чтобы начать бомбить его постыдными помыслами. После поста хлеб сладок, после бдения сон сладок, а при усталости и на твердом камне можно отдохнуть лучше, чем в кресле. Насколько человек избегает человеческого утешения, настолько к нему приближается божественное. Если бы люди жили просто, по-евангельски, со Христом, тогда они непрестанно услаждались бы Христом, их бы не мучило мирское душевное беспокойство, они бы не отравляли себя успокоительными лекарствами и не вели растительную жизнь.